Глава 69. Они удалились. Руслан сначала замер в проеме двери, а потом, выждав пару минут, вошел в комнату и приблизился к Лере. Что он задумал? Я насторожилась, начав беспокоиться за подругу, и на всякий случай предупредила. «Если ты что-то с ней сделаешь, я нажалуюсь Алану». Меня будто и не услышали. Руслан наклонился к подруге, погладил ее пальцами по щеке, а потом быстро поцеловал. Я разозлилась так, что перед глазами потемнело. Хотелось кинуться на него, но я поняла, что попросту не могу отлепиться от дивана. Тело опять стало ощущаться тяжелым и неповоротливым. Ну, спасибо, Алан. «Отвали от моей подруги!» Жуткое шипение, вырвавшееся у меня изо рта, изумило меня саму. Гадкий демон же даже не обернулся. Кажется, он собирался вновь вернуться к поцелуям. Его глаза при этом лихорадочно блестели. Хотелось завыть от бессилия. Проклятый маньяк! Или... Нет, нет. Ведь не мог он в нее влюбиться. Поверить в это выше моих сил. Но другого пути нет. Если вдруг Лерка действительно чем-то смогла его зацепить, то на этом можно попробовать сыграть. Следующую фразу я произнесла ровно, отчетливо выговаривая каждое слово. «Думаешь, она способна полюбить того, кто прикасается к ее телу, не спросив разрешения?» Руслан замер на полпути. Я с удивлением поняла, что попала в цель и поспешила безжалостно добить. Лера больше всего на свете презирала насилие. Если она когда-нибудь снова станет собой, она будет ненавидеть тебя даже сильнее, чем Алана. Демон оскалился, опалив меня взглядом. Поединок глаза в глаза длился минуту. Потом Руслан резко выпрямился и быстро отошел к двери, будто боялся, что его сил не хватит на то, чтобы находиться в одном помещении с Лерой и не касаться ее. Он еще раз какой-то даже мукой мазнул ее своим жутким нечеловеческим взглядом и отвернулся, застыв в проеме. Даже его спина транслировала напряжение, а кисти были сжаты в кулаки. О, это была победа! Пусть крошечная, учитывая ситуацию в целом, но все же. Я с некоторым облегчением выдохнула и откинулась на спинку дивана. Подругу временно отбила. Теперь можно воспользоваться передышкой и снова выйти на связь с пауком. Хотя поможет ли это мне хоть чем-то? Алан скоро вернется и потребует ответа. При мысли об этом внутри все противно сжималось. К сожалению, я уже знала, что подругой не пожертвую ни при каких обстоятельствах. А значит, если срочно не найти какой-нибудь выход... Ох, о том, что будет дальше, не хотелось и думать. Не хочу быть вечной игрушкой древнего демона. Пока я ему интересна, но не стоит строить иллюзий. Через сколько я ему наскучу? Через пару дней? Не хочу. Не хочу! Я едва не поддалась панике, но потом так же резко успокоилась. Будет еще время для истерик. А сейчас лучше предпринять хоть что-то. Порой, когда я оказываюсь на острие, получается сделать невозможное. Пожалуй, настало время еще раз проверить эту теорию. Мой звездный питомец откликнулся сразу. К сожалению, он еще не выбрался из ловушки, однако у него уже с натугой получилось пошевелиться. Что ж, этого следовало ожидать. Почувствовав мое расстройство, паук отправил мне волну эмоций. Он беспокоился за меня и хотел знать, что произошло. Я попыталась мысленно обрисовать ситуацию. До этого мы с пауком еще ни разу не вели полноценную безмолвную беседу, однако, как выяснилось, в этом не было никакой сложности. Нет, он общался со мной не словами, а в основном эмоциями и образами-картинками, но этого оказалось более чем достаточно. Что интересно, связь с пауком воспринималась мной чуть иначе, чем связь с Лавкой. При взаимодействии с Лавкой я быстро научилась определять, где мои эмоции, а где ее. Она ощущалась, как невидимый собеседник у меня в голове. Паука же я чувствовала по-другому, будто он был частью меня самой. Хотя почему «будто»? Ведь именно благодаря тому, что мы были продолжением друг друга, и получилось его освободить. Я оплела его своей нитью, золотистой, как облака в сердце лавки, и это сработало. Значит, есть вероятность, что можно попытаться повторить эксперимент. Вдруг я смогу помочь Лерке? Конечно, как выяснилось, силы новорожденного звездного паука может оказаться мало против Зорка, но если объединить ее с силой из сердца лавки, эта сила мощнее демона, потому-то она и привлекает его. Стоит попытаться. Если получится защитить Лерку, то Алан лишится своего козыря, а я выиграю время до того момента, пока он не найдет новый рычаг воздействия. Оказалось, паук слышал мои мысли. Поняла я это в тот момент, когда от него пришла волна эмоций, означающая «действуй, я помогу». Что нужно делать? Так же, как в случае с твоей ловушкой, представить себе нить? Недостаточно. Я не подруга. Я рвался навстречу. Та нить хрупка. Ее закрепила паутина. Он передавал образы и эмоции именно так, вспышками. Но я хорошо поняла, что он имеет в виду. Моя нить была недостаточно плотной. Возможно, она распалась бы прежде, чем получилось бы справиться с ловушкой. Однако я вовремя попросила Рокши опутать паука отрезком паутинной ткани. Ткань добавила плотности к кокону, закрепила и усилила его. «Что делать?» — коротко спросила я. Надежда взбодрила меня и придала сил. Вот только внутри змеиным клубком свился страх не успеть до возвращения Алана. Вдруг он войдет в дверь прямо сейчас, и тогда мне придется выкупать жизнь подруги, заплатив неимоверную цену. Я так испугалась, что аж приоткрыла один глаз, чтобы проверить. И тут же вздрогнула всем телом, увидев прямо над собой лицо Руслана, который смотрел на меня враждебно и пристально. Похоже, он почувствовал, что я делаю что-то такое, чего делать не следует. «Это для Лерки», — вырвалось у меня прежде, чем я успела обдумать, что нужно говорить. Алан сказал, что если я не принесу ему клятву верности на крови, он убьет ее. Я хочу попытаться защитить от него подругу, если, конечно, хватит времени. Честно говоря, я не думала, что это сработает. Мне казалось, что эти демоны должны до жути бояться хозяина. Однако Руслан перевел цепкий пронзительный взгляд на Леру, а потом, ни слова не говоря, вновь отошел к двери и отвернулся, сделав вид, что не замечает творящегося у него за спиной. Я снова закрыла глаза и попросила паука: «Командуй. Нужна моя паутина и твоя сила». «Где я возьму твою паутину?» «Попробую протянуть через связь». В общем, план звучал просто. Он попытается каким-то образом передать материю, из которой получается нить, по соединяющему нас каналу. При этом мы оба отнюдь не были уверены, что такое вообще можно провернуть. А я добавлю к ней силу сердца, если, конечно, смогу эту силу из него вытянуть. Легче легкого, одним словом. Примерно как потрепать облако по брюшку. Удивительно, но с первым пунктом проблем практически не возникло. Ох, и странное же было ощущение, когда я вдруг поняла, что вместо эмоций и мыслеобразов мне приходит от паука что-то другое. Очень трудно, используя привычные сравнения, описать, как это было. Отдаленно похоже можно назвать чувство, когда в холод пьешь в меру горячий чай — и ощущаешь, как он, согревая, расходится внутри. Нет, это еще была не паутина и даже, к счастью, не нечто плотное. Пока еще это была некая особая энергия, заготовка, правильно составленная опытным мастером, которой осталось только придать форму. А вот каким образом, этого мы с пауком пока не знали. Но прежде чем выяснять это, мне следовало укрепить заготовку силы и сердца лавки. Первым делом я постаралась просто воссоздать это место в памяти, представила себе золотисто-розовые облака, лесную дорогу, потом сосредоточилась на том, чтобы как можно ярче припомнить то ощущение силы, которое переполняло меня там. Хотелось бы сказать, что у меня отлично получилось, но нет. Я помнила, как хорошо было в сердце, однако вернуть это ощущение прямо сейчас не выходило. Вот просто не выходило. Напряжение и беспокойство о том, что в любой момент вернется Алан, ни в какую не давали мне поймать хотя бы эхо нужных чувств. Вот если бы обстановка была более умиротворяющая, но чего нет, того нет. И что делать? Как заполнить силой сердца заготовку паутины внутри меня? Я послала зов лавке. Вдруг она сможет помочь. Вообще, обычно я ощущала ее присутствие и знала, что она моими глазами следит за происходящим, но сейчас лавка все еще была в ужасном состоянии. Очухаться она очухалась, но только физически. А что касается эмоций, судя по всему, пока еще она пребывала в глубочайшем шоке. Как до крайности испуганный человек, столкнувшийся с чем-то ужасным и искорчившийся в комок под одеялом в своей темной спальне, так и она в настоящий момент съежилась где-то на границе моего сознания. Кстати, на зов она не ответила, а я больше не стала его посылать, так как почувствовала, что если меня сейчас захлестнут ее эмоции, то способность что-то делать исчезнет. Как же быть? Что интересно, воображаемая картинка с облаками не исчезла. В какой-то момент мне показалось, что она даже налилась красками. Сейчас не приходилось прилагать никаких усилий, чтобы ее удерживать. Это неспроста. Но как же заполнить себя силой, если не получается расслабиться? Разве что залить ее в себя самым привычным для человека способом. Я воскресила в памяти тот момент, когда сидела на пороге и пила кофе из чашки. Получилось без труда. Я будто даже почувствовала под пальцами теплый фарфор. Вылив кофе из воображаемой чашки, я представила, как наклоняюсь и зачерпываю золотистую субстанцию ближайшего облака. Образ вышел на удивление ярким. Поднося чашку к губам, я ясно видела внутри жидкость, похожую на расплавленный солнечный свет. Глоток, кстати, получился вполне осязаемым. Вкуса не было, но что-то нежное и едва уловимое скользнуло в горло, а потом разлилось внутри приятным до мурашек ощущением. Осушив чашку, я отставила ее, наклонилась вперед и, повинуясь наитию, ласково погладила теплое облако ладонями. «Поторопись», — раздался рядом голос. Довольно приятный голос, надо сказать, несмотря на звучащие в нем ледяные ноты. Он одновременно был напряженным и вкрадчивым, будто его владелец попросту не умел рявкать. «Хозяин скоро вернется, и я чувствую, как он зол». Я приоткрыла глаза и посмотрела на Руслана. Он же в этот момент таращился на мои ладони, которые светились теплым золотистым светом. Ого! Я вдруг поняла, что ко мне давно вернулась подвижность. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что меня под завязку переполняла сила звездного паука вперемешку с силой сердца лавки. Наверное, я сейчас даже потела мощнейшим защитным зельем. Руслан в этот раз не отворачивался. Он хмурясь следит за тем, как я встаю напротив Лерки и обхватываю руками ее лицо. Мне показалось, что правильнее начать именно с головы. От прикосновения подруга вздрогнула всем телом. Дурацкая улыбка наконец исчезла, а взгляд стал... нет, не осмысленным, но уже не пустым. Скорее, там плескался хаос, будто она совершенно не понимала, где находится, и пока еще даже не осознавала, кто она сама. Я поднатужилась, пропуская энергию сквозь ладони. Золотистая паутина нехотя начала расползаться по ее лицу, потом перешла на шею. Боже, как тяжело это было! Мне казалось, что я в одиночку толкаю автомобиль. С каждым участком кожи, покрытым паутиной, из меня уходила сила. Я будто вкачивала сейчас в подругу свою собственную жизненную энергию. Честно сказать, в какой-то момент мне казалось, что я не смогу закончить. Или рухну в обморок, или просто скончаюсь на месте. Однако ни того, ни другого не случилось. Впрочем, не знаю, к лучшему ли. Ведь когда я закончила, мои руки и ноги мелко тряслись. Более того, я чувствовала, что звездный паук и без того ослабленный ловушкой тоже не способен больше отправлять нить. Мы оба временно опустели, как выпитые до дна бокалы. Я едва не упала. Как ни странно, Руслан подхватил меня и помог снова сесть на диван, хоть и не было сомнений, что мое самочувствие заботит его в последнюю очередь. А далее мы оба наблюдали, как золотистая паутина впитывается в кожу, застывшей, как статуя Лерки. Паутина исчезла, а свечения нет. Теперь Лера мягко сияла, как огромный ночник. Еще некоторое время она сидела неподвижно, а потом закрыла глаза и повалилась на бок так, что ее голова оказалась на моих коленях. Короткая паника, не только у меня, Руслан тоже вздрогнул, закончилась, не начавшись, так как до нас почти сразу дошло, что охваченная золотистым свечением подруга просто спит. Причем мирно и спокойно, тихонько посапывая во сне. «Отлично сработано», — внезапно своим дурацким проникновенным голосом сказал Руслан. Я посмотрела на него с вялым удивлением. У меня до сих пор не было уверенности, что защита так прочна, как хотелось бы. Впрочем, его последующие слова развеяли все сомнения. Мне даже смотреть на нее некомфортно, а стоит приблизиться, как кожа начинает жечь. Я еще никогда не видел такой сильной защиты. Теперь Лера абсолютно непроницаема, а вот ты — нет. На твоем месте я сделал бы для тебя то же самое. «Не смогу», — с сожалением выдохнула я, ощущая себя невероятно уязвимой. Меня подташнивало, а голова кружилась так, будто по ней недавно били. «Но главное, что она в безопасности. А тебя разве не убьют, когда увидят, что ты это допустил? Может, попробуешь сбежать? Что-то мне подсказывает, что Алан не прощает ошибок». Руслан бесстрастно кивнул, подтверждая мою правоту, а потом бросил еще взгляд на Лерку и покинул комнату. Я успела лишь увидеть, как его силуэт размазался в воздухе.